Глава 36. Ответственно выбрать няню. Няня просто необходима в помощь каждой маме. Иначе вы не сможете выделить для себя достаточно времени, чтобы заняться своими делами, работой или хотя бы просто немного отключиться от роли мамы. Когда мы брали няню, у нас еще не было достаточно денег, чтобы ее оплачивать. Но, с другой стороны, мы понимали, что если не будет помощи, жена не сможет ни отдохнуть, ни заняться своим любимым делом, поэтому мы решили рискнуть. И произошла магия. Ответственность за то, что няне нужно заплатить, сделала нас собранными, нацеленными на заработок. Замечено, что денег в нашу жизнь приходит ровно столько, сколько нам крайне необходимо. Порой мне казалось, что няня внутренне желает нам успеха в делах и поддерживает своей энергией. И поэтому денег приходит достаточно. Мы пригласили няню, несмотря на то, что у нас есть две бабушки. Делать из бабушки няню – плохая идея, особенно если бабушки за это платят. Становясь платной няней, бабушка теряет себя именно как бабушка. Я вообще не рекомендую брать родителей к себе на работу. После этого они уже не смогут быть родителями для вас в полной мере. Конечно, старшее поколение можно время от времени привлекать к воспитанию детей, это хорошо и для детей, и для бабушек. Но не стоит обижаться на своих родителей, если у них есть и без этого занятия, и они не готовы становиться няньками. Приглашенная няня может стать как удачным решением для вас, так и источником сложностей. Поэтому нужно хорошо присмотреться к ней. Понаблюдайте, как она себя держит, какими фразами общается с ребенком, не слишком ли давит или не слишком ли мягкая и потакает ребенку. Будет глупо, если своими же деньгами вы будете оплачивать искалечивание собственного ребенка. Для выпускников моего марафона «Воспитание любовью» выбор няни не составит никакого труда, потому что они способны услышать подавляющие фразы или поддерживающие у няни. Демократичный у нее метод воспитания или авторитарный? Потакает ли она ребенку, воспитывает с помощью вознаграждения? Или все-таки достаточно тверда и добра одновременно и мягко добивается от ребенка того, что он должен делать? Как-то я наблюдал в салоне красоты, как няня жестко прессовала мальчугана лет 8-9. Мальчик был с избыточным весом, а это верный признак накопленной в теле боли. Позже я узнал, что эта женщина – заслуженный учитель России на пенсии. Видимо, родители хотели лучшего для своего ребенка, но у них не хватило компетенции разобраться в ее подходе, и они удовлетворились ее высоким званием. Дипломы и звания на самом деле не могут показать истинной квалификации няни, поэтому не стоит на них слишком полагаться. Часто мои клиенты после прохождения марафона «Воспитание любовью» покупают его для своих нянь, чтобы воспитывать в одном ключе. Я не хотел бы вас напугать и сподвигнуть сделать выбор в пользу того, что няню лучше не брать, и все же хочу поделиться историями, которые слышал от своих клиентов. Вы должны знать об этом, чтобы с вами такого не произошло. Одна моя клиентка почувствовала что-то неладное и решила установить камеры видеонаблюдения. Она была шокирована, когда, просматривая запись, увидела, что в ее отсутствие няня бьет ребенка. Другая клиентка тоже с помощью камер смогла узнать о том, что няня с домработницей обсуждают их семью в негативном свете. Но и самый жуткий, на мой взгляд, случай, когда няни давали малышам успокоительное, чтобы дети были сонными и вялыми, и сильно не напрягаться, работая с ними. Еще раз подчеркну, что ранее упомянутые случаи не должны доказывать то, что няня – это исключительное зло. Няня важна, но вы должны ответственно подойти к ее выбору и разобраться в том, что она делает. Перечислю несколько ошибок, которые совершают няни. Первое. Потакают ребенку во всем, делают за него то, что он должен делать сам. В результате дети не развиваются соответственно своему возрасту и становятся зависимыми от внешней помощи. Вторая. Няни наказывают детей или вешают ярлыки. В результате у ребенка падает самооценка, он становится озлобленным и мстительным. Третье. Шантажируют и манипулируют. Например, если не съешь суп, не будешь смотреть мультики. В результате ребенок чувствует себя бесправным и тоже начинает шантажировать. Четвертое. Няни позволяют общаться с собой в неуважительном тоне. Они делают это из желания во что бы то ни стало угодить родителям. Дети часто начинают высокомерно относиться к няням и домработницам, как будто сами аристократы, а это их прислуга. Родителям стоит донести до детей, что давать рекомендации домашнему персоналу могут только они. Дети должны общаться с сотрудниками в уважительном тоне и не командовать ими как прислугой. Попросите сотрудников рассказать вам, если они заметят подобные случаи. Дисциплинируйте ваших детей. Учите их уважать старших и особенно людей, которые работают на благо вашей семьи. Пятое. Подавляющие фразы. «Не так быстро», «Не лезь, убьешься», «Ты не сможешь», «Критика вместо поддержки». Все это является признаком слабой компетенции няни. Шестое. Сравнение детей между друг другом, с родителями, с другими детьми и уговоры типа «Посмотри, Маша уже съела кашу» тоже являются недопустимыми. Нанимая няню, не берите лишь бы кого и обсудите с ней на берегу, что конкретно вы от нее хотите и как это должно быть. Дети привязываются к няням, и у них может возникать с ними сильная связь сродни той, которая у них есть с близкими родственниками. Поэтому любая несправедливость в отношении няни или ее некорректное увольнение будут вызывать в ребенке глубокие переживания. Эрик Эриксон в своей книге «Детство и общество» описывает случай, когда мальчик не ходил по большому 2 недели. Во время консультации удалось выяснить, что как раз в этот период была уволена няня, и родители соврали ребенку, что она уехала в другой город, потому что беременная и ждет малыша. И ребенок забеременел своими испражнениями. Когда вы заканчиваете ваше сотрудничество с няней, она не должна просто так покинуть ваш дом. Важно организовать правильную, теплую церемонию прощания.